Глава 43. Когда мы с Сильвана вернулись на плато, рядом с Идрисом уже сидели Стюарт Винсон и Ранвей. Что там Идрис говорил? Романтические юнцы, несчастные влюбленные, начнут рассказывать о своих душевных терзаниях. Я не стал им мешать и отправился на кухню мыть посуду. Чуть позже пришли Винсон и Ранвей, которая тут же схватила полотенце и стала вытирать тарелки. Оплывшие свечи заливали кухню теплым желтым светом. Винсон замешкался в дверях, и Ранвей укоризненно обратила к нему холодный взгляд бледно-голубых глаз. Винсон бросился складывать посуду в шкаф. «Между прочим, твое имя созвучно английскому слову «Ранвей», — сказал я Ранвей. «Оно означает не только взлетную полосу в аэропорту, но и подиум на показе мод». «Аэропорт мне больше нравится», — серьезно ответила она, — «но за объяснение спасибо. Кстати, я Карлу видела». «И что?» «Я тебе все расскажу, только лучше с глазу на глаз. Давай выйдем». «Ладно». «Стюарт, мне надо поговорить с Лином», — заявила она, вручая юноше полотенце. «Освобожусь через 20 минут». Я вытер руки, и мы с Ранвой вышли из кухни к поваленному дереву, излюбленному месту для неторопливых бесед. Винсон остался мыть посуду. «Я неправду сказала», — начала Ранвей. «О чем?» «Карла ничего особенного не говорила. Просила только передать, что вы с ней скоро увидитесь, и что она верует, но каждый день в разных богов, на всякий случай». «Отлично», — улыбнулся я. «Так о чем тебе хочется со мной побеседовать?» «О Лизе», — со значением сказала она, — и напряженно посмотрела мне в глаза, опасаясь, что переступила черту дозволенного. «Потому что твой друг тоже от передоза умер?» «Да», — ответила она и перевела взгляд на Винсона. «Не терзайся», — сказал я. Она обернулась ко мне. «Мы с Лизой всего лишь один раз встречались, но ее смерть меня потрясла до глубины души». «И меня тоже. Ты, главное, держись». «Как я выгляжу?» Она поправилась, щеки покрылись бледным румянцем, бледно-голубые глаза, словно лед, подсвеченный синим, были чисты и ясны. Пальцы больше не дрожали, а спящими котятами свернулись на коленях. На Ранвей была ярко-голубая футболка, мужской жилет и вытертые до белизны джинсы. Ни украшений, ни обуви. Овальное лицо, прямой нос, пухлые губы. «Ты теперь просто красавица», — сказал я. Она поморщилась. Очевидно, решила, что я с ней заигрываю. «Нет, я к тебе не подкатываю», — рассмеялся я. «Я уже связан навечно в этой жизни и во многих следующих». «Правда? Ты уже кого-то нашел после?» «И до, и после, да». «Ты с кем-то связан, как прежде?» «Да, как прежде, но иначе». «Лучше?» «Да, лучше. И тебе тоже станет лучше». Она снова посмотрела на Винсона, который неторопливо вытирал посуду. «Мои родные в Норвегии, ярые католики. Для них мой друг олицетворял зло, поэтому я уехала за ним в Индию, ну, чтобы независимость свою доказать». «А что он в Индии делал?» «Мы в ашрам собирались, но как приехали в Бомбей, так больше никуда и не сдвинулись». «А он здесь прежде бывал?» «Да. Несколько раз. Это потом я поняла, что он сюда за наркотой ездил». «И все равно ты его оплакиваешь, правда?» «Да. Хотя я его не любила. По-настоящему. Он мне нравился, и я о нем заботилась, как могла». «А Винсон?» «По-моему, я в него влюблена. Я до сих пор ни в кого не влюблялась. Только я себя сдерживаю, а он надеется на ответное чувство. Просто я пока... не могу». «Ну...» «А как ты с этим справляешься?» — умоляюще пролепетала она дрожащими губами. «Как ты понял, что вас связывают незримые узы?» «Как я понял?» Сейчас, когда гора отделяла меня от возлюбленной, я и сам задавался этим вопросом. «Стюарт очень отзывчивый», — сказал я. «Он все понимает и даст тебе время. Вам торопиться некуда. Он уже счастлив». «А может, стать еще счастливее», — вздохнула она. «И я тоже. А ты часто вспоминаешь прошлое? — Конечно. — Правда? — Это естественный процесс. Наш рассудок эмоционален. Главное — не превращать жизнь в воспоминания. Ты часто задумываешься о прошлом? — Ага. Я его представляю как живого, будто мы снова вместе. Знаешь, Идрис вчера сказал, что душу погибшего можно умиротворить, если принести к реке тарелку еды и оставить на съеденье мышам и птицам. И что? Я точно не знаю, но вроде бы души, насытившись, продолжают свой путь. Ох, я сейчас на все готова, лишь бы не чувствовать, что он все время рядом. Разговор об умиротворении я начал, чтобы утешить Ранвей, но она, внезапно осознав мучивший ее страх, задрожала и обхватила себя за плечи. — Послушай, Ранвей, здесь неподалеку есть река. Давай соберем еды. Оставишь тарелку на берегу. Твой друг любил сладкое? — Да. — Прекрасно. К ужину много сластей наготовили. Может, твоему другу понравится, и он оставит тебя в покое? — Спасибо. Я попробую. — Не бойся, все будет хорошо, — сказал я. — А ты медитируешь? — Только когда пишу. А почему ты спрашиваешь? — Может, тоже медитацией заняться? — задумчиво протянула она и поглядела на меня. — А что ты о нем думаешь? — О Винсоне? — Ага. О Стюарте. Дома я спросила бы отца или братьев, а тут, кроме тебя, никого нет. Так что ты о нем думаешь? Винсент расставил посуду на полках и насухо вытер глубокую раковину из нержавейки. «Он мне нравится», — сказал я. «По-моему, он от тебя без ума. Если ты к нему равнодушна, то так ему и скажи, не тяни. Для него это очень важно». «А тебе бывает тоскливо? Мне Стюарт кое-что о тебе рассказывал. Ну, о твоей жизни. Ты о самоубийстве никогда не думаешь?» «В заключении об этом нельзя думать. Понимаешь, почти всю жизнь я провел в заключении». «Нет, я серьезно. Бывают же дни, когда ты просто хочешь, чтобы все это кончилось раз и навсегда». «Ну, разумеется, мысли о самоубийстве мне знакомы, но я привык бороться до последнего». «Даже когда так плохо, что жить не хочется?» — спросила она, глядя на меня. — В плохом тоже есть хорошее. Чудеса вершатся в те мгновения, когда кровь бурлит в жилах. Я писатель. Я верю в силу любви. Самоубийство — не выход. — Для тебя? — И для тебя тоже. Ты никогда не задумывалась о том, что не имеешь права лишить себя жизни? Такого права нет ни у кого. — Это почему? Ранвей смотрела на меня широко распахнутыми глазами, не догадываясь, какая жестокость скрыто в наивном вопросе. «Скажи, у безумца есть право убить постороннего?» «Нет». «Вот видишь, когда задумываешься о самоубийстве, то превращаешься в безумца. Но в то же время ты сам посторонний, и тебе грозит опасность от самого себя. Даже если дела плохи, ты не вправе убить того, кем станешь впоследствии. Сама жизнь предупреждает, что это не выход». «А как же перебороть тоску?» — серьезно спросила Ранвей. Мне захотелось обнять ее и притянуть к себе. «Всем бывает тоскливо. Ты молода, жизнь богата и полна невероятных чудес. Мы не имеем права транжирить отведенные нам часы и минуты, а тем более отказываться от них. Мы вправе лишь прожить свою жизнь, так что выбрось всю эту муть из головы и не вини себя. Все устроится. Винсент — отличный парень, он умеет ждать. А ты хорошенько все обдумай, разберись в своих чувствах и прими решение. А все остальное — чепуха. Не опускай руки, борись за свое». «Ты прав, конечно, но иногда на душе так пасмурно». «Ранвей, ты хорошая, умная девушка. Тебе, как и мне, выпала тяжелая доля. Жизнь нас обоих потрепала, но ты справишься. Вот, к примеру, меня совсем недавно полиция искала. Ты пошла на поправку, прекрасно выглядишь. Обязательно поговори с Идрисом. Он плохого не посоветует». «А ты преступник?» — неожиданно заявила она. «Ну да». «А может хорошая женщина полюбить преступника? Скажи, может?» На моей памяти такое случалось, но редко. «Да, конечно», — — ответил я. Она недоверчиво поглядела на меня. «Знаешь, поговори с Винсоном о преступлении и наказании», — сказал я, не желая ее переубеждать. «Не мое дело, как люди на жизнь зарабатывают». «А Стюарт человека убил». «Послушай, если хочешь поговорить о Винсоне, лучше его сюда пригласить», — ответил я, глядя на людей, собравшихся небольшими группками на белом плато. «Нет, рано еще», — прошептала она. Я встал. Ранвей тоже поднялась и нерешительно произнесла. «А тебе никогда не хочется, чтобы все в жизни было иначе?» «В тебе говорит сожаление». «Сожаление?» — недоуменно переспросила она. «Ну, знаешь, это как при киднеппинге, когда требуется доказательство жизни». «Как это?» «Когда ведут переговоры о выкупе, от похитителей обычно требуют доказательства жизни, хотят удостовериться, что похищенного человека не убили. Просят видеозапись или телефонный разговор. Доказательство жизни». «Ну и что?» «Так вот, сожаление — это доказательство души, Ранвей. Если бы ты ни о чем не сожалела, то была бы не хорошим, а дурным человеком. И Винсент бы не сходил по тебе с ума. Сожаление — хорошее чувство, а когда оно утихает, то становится еще лучше. Оно обязательно утихнет». Мы вернулись в центр плато, где к нам присоединился Винсон. Его улыбка напоминала пустынный пляж. «Стюарт, мне надо поговорить с Идрисом», — сказала Ранвей. «Освобожусь через 20 минут». «Ладно», — с улыбкой кивнул он, провожая девушку влюбленным щенячьим взглядом. «Винсон, зачем ты сюда приехал?» — спросил я. «Меня Ранвей типа убедила. Они с Карлой долго разговаривали. Ох, а Карла такой человек. Только я мало что понял из того, о чем она говорила». «Мало — это уже много. Она очень умная». «А как ты с ней познакомился?» «Она мне жизнь спасла», — ответил я. «Гляди-ка, уже костер разожгли. Давай там подождем». «Хорошо», — согласился он. Ученики готовили ужин, украшали алтарь перед вечерней молитвой. Я попросил их собрать тарелку сластей для настырного призрака и отнести ее Сильвана. У костра пока не сидел никто. Мы с Винсоном устроились на ящиках, глядя сквозь языки пламени на Ранвей, которая беседовала с Идрисом в 50 метрах от нас. «Знаешь, я и сам хотел сюда приехать», — сказал Винсон. «Да, прими мои соболезнования. Лиза была замечательным человеком». — Спасибо, — ответил я. — Спасибо и за то, что на поминки пришел. — Не стоит благодарности. Мы польщены, что нас пригласили. — Как Ранвей? — Ну, не знаю. Он задумчиво почесал щетину на подбородке, нерешительно подбирая слова. Потом вздохнул и опустил руку. — Она горюет. Иногда, мне кажется, ей нужен психотерапевт, чтобы она разобралась в своих чувствах, справилась с утратой. Хотя, по-моему, я ее лучше поддержу. — Нет, она сама должна с этим справиться. — Да, конечно, но попозже, когда она чуть-чуть придет в себя. — Нет, именно сейчас. — Но она еще не... — Она должна уметь о себе заботиться, Винсон. Так же, как и ты должен в первую очередь заботиться о себе. Дай ей самой во всем разобраться, все перепробовать. — Как это? — Поддерживай ее во всех начинаниях. Не оставляй, но дай ей время. Она сама должна осознать, созданы вы друг для друга или нет, — сказал я, человек, который сам не мог остаться с любимой женщиной, потому что на нем лежала тень утраты. Да кто я такой, чтобы советы давать? — Не мне тебе советы давать, — вздохнул я. — Все мы делаем ошибки, Винсент, такова человеческая натура. Просто надо поступать по совести, стараться изо всех сил. Рано или поздно найдется тот, кто это оценит, верно? — Верно, брат, — воскликнул он, хлопнув меня по плечу. — Знаешь, я однажды к дилеру своему ходил, нанул базар, и с Конкэноном случайно столкнулся. Он все на трость опирался, черную такую, вместо набалдашника серебряный череп. Внушительно типа выглядит. Наверняка в трости клинок спрятан. — Ага. А он не говорил, где теперь живет? — Неа. Ходят слухи, что обосновался на окраине, в Каре. Но про него всегда слухи ходят. Кстати, он тобой интересовался. — И что сказал? — Спросил, где австралийский арестант. — А ты ему что ответил? — Ну, что, мол, не знаю, как на хитрые вопросы отвечать. Повезло еще, что он был в хорошем настроении. В общем, я тут смылся побыстрее. Когда мы с ним только познакомились, он был нормальным человеком, но теперь... Нет, от него лучше держаться подальше. Да, на него сейчас многие в обиде. Идрис и Ранви встали, и мы направились к ним. Сильвана, взвалив ружье на плечо, шел следом. — Так ты не останешься ночевать? — спросил Идрис, взяв Ранви за руку. — Нет, спасибо, учитель. У Стюарта помощница по хозяйству приболела. Не хочется ее одну оставлять. — Ну что ж, передай ей мое благословение. И приезжайте ко мне почаще. Ранви преклонила колени, коснулась земли у ног учителя. Винсент дружелюбно пожал ему руку. — Спасибо вам за гостеприимство, — сказал он. — Всегда пожалуйста, — ответил Идрис. Сильвана подозвал двух парней и объяснил Винсену. — Вас проведут ученики, вступившие на путь добродетели. Один будет освещать факелом дорогу впереди, другой — сзади. — Еда для духа сладкоежки завернута в красную ткань, — сказал я Ранвей. — У подножья ваши проводники покажут водителю, где остановиться, и посветят тебе на тропинке к реке. — Спасибо, — задумчиво сказала она. — Спасибо вам за все. Они попрощались и исчезли в темноте. Потом мне часто снились Винсен и Ранвей. Мои сны в горном приюте навещал и Дидье, напоминал о важных делах. В сновидениях, скользящих по крышам, темной тенью проносился Абдулла, Ализа все звала меня, ее голос эхом отдавался в нашей безмерной печали. Мир под горой менялся, как обычно, как меняется все и всегда, но воссоединиться с ним мне удавалось лишь во сне. Я не только физически отдалился от созданной мной жизни и от людей, ставших моими друзьями. Нет, на горе и душа моя уединилась, отдалилась от привычного мира, который выцвел и поблек в чистом горном воздухе, возвращаясь только в сновидениях. Тяжелые мрачные сны тревожили меня еженочно, до тех пор, пока их не разгоняли солнце и певчие птицы. В ту ночь сон мучил меня вопросом о сожалении. Я проснулся и сел, прислушиваясь к ночным шорохам в лесу. По двору, опираясь на длинный посох, медленно шел человек в белом одеянии — Идрис. На опушке он остановился, глядя сквозь просвет меж деревьев на далекие огни города. Может быть, Идрис пытался умиротворить своих неупокоенных духов, а может быть, балансировал на тонкой грани между очищением и раскаянием. Чуть погодя, он неспешно вернулся к себе в пещеру и звук его шагов замер на белых камнях плато. Сожаление — признак любви. Сожаление — лучшая версия своего «я», которую иногда возвращаешь в прошлое, хотя и сознаешь, что невозможно изменить ни сказанные слова, ни совершенные поступки. Это очень по-человечески. Это свойственно всему людскому роду, потому что нас связывают с прошлым крепкие узы стыда, растворить которые под силу только океану сожаления. Не столько любовь, сколько именно сожаление убедительно доказывает, что зло порождает зло, а сочувствие порождает сочувствие. И только выполнив свою задачу, сожаление постепенно возвращается в ничто, туда, куда уходит все остальное. Я улегся в постель, надеясь, что Ранвей оставила на берегу подношение, дабы умиротворить неуемный дух, возрожденный ее сожалением.